Глава 15. После. Выйди за дверь. «Ах, милый, очнулся!» Белокурая нимфа подмигнула ему и, звонко рассмеявшись, растворилась среди деревьев. Он протянул к ней руку в надежде ухватить хоть край ее платья, но ее уже и след простыл. Электронная музыка, до этого звучавшая фоном, стала громче. «Откуда у эльфов такая музыка?» — хрипло прошептал Кулькин. Падение с лошади давало о себе знать. Наверное, он был без сознания несколько часов. Найдя в себе силы подняться, большой босс отряхнул свой камзол от листвы и огляделся. Лес как лес. Вот только музыка никак не вписывалась в пейзаж. Нетвердой походкой он пошел за нимфой. Видимо, при падении сильно ушиб бедро. Правую ногу он почти не чувствовал, хотя идти мог. Впереди мерцали разноцветные огни. «Что-то празднуют! А меня пригласят?» Его шепот, поглощенный водоворотом звуков, был едва различим. Лес не ответил. Зато нога вновь дала о себе знать. Кулькин решил, что рана может быть серьезнее, чем он оценил. Ему все труднее и труднее было идти. В какой-то момент даже показалось, что он топчется на одном месте. Музыка не становилась громче, огни не становились ближе. «Может, этот лес заколдованный? А эльфийка ведьма?» — спросил он у своего «я». Я ответила отрицательно. Я всегда знала лучше. Ветки хрустели под ногами, птиц не было слышно. А музыка пугала все больше и больше. «Ну не может быть у эльфов такой музыки! Не может! Или может?» На такие глупые вопросы я принципиально не реагировала. А вдруг к музыке примешался еще какой-то звук. Раскатами грома загрохотал где-то совсем близко. Кулькину показалось, что под ногами разверзлась пропасть. Он весь обмер от страха. Все-таки я ошиблась. Он угодил в лапы к лесной ведьме, и теперь земля поглотит его целиком, не оставив ни малейшего напоминания о его прибытии в эти края. Почти так все и произошло. Он приземлился на пол, больно ударившись задницей. Сверху что-то свалилось, а затем еще что-то, и еще. В первую секунду он решил, маленькая лесная змейка свесилась с упавшего на него дерева и сейчас вцепится ему в лицо. Но уже в следующую секунду понял, что это всего лишь USB-кабель. Выбравшись из-под спинки кресла, которое его накрыло при падении, Кулькин протер глаза и осмотрелся. После обеда кабинет всегда наполнялся ярким солнечным светом, который отражался от множества глянцевых поверхностей. По затекшей ноге бегали безжалостные ежики, которые с каждой секундой кололи сильнее. Не до конца еще понимая, что же все-таки произошло, он доковылял до дивана и, плюхнувшись на него, запрокинул голову. Больше всего его расстроило, что нимфа из сна ускользнула. Хотя, если быть честным, это он проскользнул в сон, чтобы хоть на пару секунд вновь увидеть ее. «Провела меня проказница!» — спросил он загадочно улыбающуюся нимфу с плаката, висевшего на противоположной стене. Отойти от разочарования Кулькин смог лишь спустя четверть часа. И только сейчас, с чашкой кофе в руках, он заметил, что над дверью горит красная лампочка. А это значит, что здание питается от резервного генератора. «Разве они до сих пор все не исправили?» — спросил он сам у себя. — Или запасник только недавно включился? Кулькин никогда ни в чем не был уверен. Сказать, что у него были проблемы с принятием себя и окружающей реальности, значит ничего не сказать. Если что-то его расстраивало, он мог перестать думать об этом, только переключившись на какую-нибудь другую, более интересную мысль. Этому приему научил его доктор Браламонс, хотя даже это не всегда ему помогало. Некоторые неприятные мысли были похожи на прилипшую к скамейке жвачку, в которую вляпываешься, а потом никак не можешь оторвать от одежды. Она просачивается между волокон, и кажется, что ничто никогда ее оттуда не вытащит. Так же было и в этот раз. «Лампочка горит давно. Что-то случилось, а я все проспал!» Я в ответ только фыркнула. Кулькин подошел к компьютеру и выдернул наушники. Звуки из сна заполнили комнату. «Да, точно! Не могло так получиться, что питание накрылось к моменту моего пробуждения!» Я отмахнулась. «Не нравится это мне! Почему же техники медлят?» Он опять посмотрел на красную лампочку. «Почему мне еще не доложили?» И тут взгляд его упал на календарь. Ладони вспотели, по спине пробежал целый табун мурашек. Мой день рождения! Мой дурацкий день рождения!» Кулькин почти плакал. «Они выманивают меня из кабинета, чтобы я вышел разобраться, в чем дело! Знают ведь, что я просто так не пойду!» Накануне вечером Кулькин пропустил визит к доктору. Он так сильно боялся дня Х, что за всю неделю не нашел в себе сил ни разу выйти из кабинета. Уже почти неделю он находился в стадии, которую доктор назвал «снежный ком», когда начинаешь идти на поводу у желания отсидеться, а потом уже просто не можешь заставить себя выйти. И чем дальше, тем сложнее. Так же бывает со студентами-прогульщиками. Чем больше они прогуливают, тем сложнее потом прийти. Появляется чувство стыда и неловкости, которое непросто перебороть, пока не станет слишком поздно, пока не подкрадется сессия, и откладывать будет уже некуда. «Доктор будет в ярости! Доктор будет в ярости!» Кулькина затрясло. Вцепившись руками в волосы, он зажмурился. «Дыши! Дыши глубоко!» — приказал он себе. Опустившись в кресло на колесиках, Кулькин начал шептать слова детской считалочки. «Раз, и свет вокруг погас. Два, такая вот, дружок, судьба. Три, в окошко посмотри». И уже мысленно закончил. «А теперь замри. Умри». Он попробовал восстановить события последних дней. Хотя для людей, почти живущих на работе, нет такого понятия, как дни. Они делят время неделями. Живут с понедельника по пятницу, а затем небытие. У кого-то приятное, у кого-то не очень. «Это важно!» – прошептал Кулькин себе под нос. «Что было на этой неделе? Клара Стыдорф. Игры. Я играл по сети. Просматривал резюме». Он загибал пальцы. «Читал новости. Играл. Читал про съезд эльфоманов». Пальцев на руке не хватало. «Дальше отчеты, отчеты, отчеты. Играл. Бррр!» Встряхнув головой, он словно отогнал лишнее. «Вчера мне названивал доктор. Я отключил телефон и сел играть». Кулькин потер лоб. «Что же теперь делать?» Красная лампочка все еще горела. Он взглянул на значок Wi-Fi в уголке экрана. «Сети нет». Он нахмурился. «Нет до сих пор и... или нет опять? Что вообще происходит?» Взгляд вернулся к лампочке. «Отрезали меня от мира. Wi-Fi отрубили. Со светом непонятно что». «Так, может быть, выйдешь, а?» — сказала суровая я. «Не будь идиотом! Они наверняка старались устроить тебе сюрприз, а ты сидишь тут, как крыса, и трясешься от страха!» Суровый тон внутреннего «я» сменился уверенным дружественным голосом доктора. «Кулькин, ну что такого страшного может случиться? Выйди за дверь, они наверняка тебя заждались!»